Похоже было, будто зрелище полусумасшедшего, отчаявшегося человека чем-то особенно задело его, тронуло сердце. Кира перевела испуганный взгляд на самоубийцу. «Бедняга! Это что же нужно испытать, чтобы дойти до такого?» И вдруг... «А пропади все пропадом!» — раздался истошный крик. «Пропади! Провались все на свете! Будь все проклято!» Кира так и подскочила, глядя на какого-то мужчину, который прорвался сквозь оцепление и теперь бежал к КамАЗу. Силой, порожденной отчаянием, он вздымал над собой, будто перышко, канистру, из которой на него щедро лился бензин. Что-то знакомое почудилось Кире в очертаниях этой стройной высокой фигуры. Потом она узнала светловолосую голову, помятую зеленую майку, и с воплем выскочила из машины. Ринулась было вперед, однако стоящий рядом ОМОНовец поймал ее за руку и внушительно сказал: «Тихо!» «Максим!» — простонала Кира, но тут ноги подкосились, и она повисла на ОМОНовце с ужасом, глядя на дорогу. Максим подскочил к ошарашенному дальнобойщику и, отшвырнув канистру, ударил себя в грудь. «Браток! Браток, жги меня тоже! Черт с ней, с жизнью! Сгори оно все огнем!» «Да ты сдурел?» — испуганно спросил самоубийца, явно не ожидавший, что у него вдруг появится товарищ по несчастью, да еще такой решительный. «Сдуреешь тут!» — рыдающим голосом выкрикнул Максим. «От тебя вон жена ушла один раз, а от меня чуть не каждую ночь уходит. Со всем домом творчества писателей тварь переспала, а все мало ей. К нам в хату весь Коктебель ходит, как в бордель». «И ты ее, стерву, не убил после этого?» — возопил потрясенный самоубийца. «Да я бы за один только раз, вот этими вот руками...» «Ладно, врать!» — рявкнул Максим. «Ты вон здесь жизнь свою молодую гробишь, а она где? Где ее мертвый труп? Убил бы! Как же! Сам-то ты убьешь, она, небось, с другим в это время валяется. Давай, включай горелку, покончим с этим!» «Она не такая!» — взревел дальнобойщик, не обратив никакого внимания на просьбу Максима. «Она у меня... она...» «Правильно сделала, что ушла от меня, дурака! Другие мужики колотятся, чтоб денег зашибить, а я все причитал, что издательство наше рухнуло. Козл я несчастный!» «Правда, что козл!» — озадаченно сказал Максим. «Какое издательство?» «Волговятское книжное», — прорыдал дальнобойщик. «Я там редактором работал. А баранку крутил просто как все. Грузовик только в армии водил. И вот, когда Люда ушла, я и подался в шоферюги. Думаю, приеду с мешком денег, высыплю их на нее. Смотри, мол, кого ты покинула. Во, баксы! Пиастры, пиастры!» Прокаркал Максим голосом Джон Сильверового попугая и по-дружески осведомился. «Мешок-то приготовил?» «Чего?» — полными слез глазами вытаращился на него страдалец. «Какой мешок?» «Для денег», — подмигнул Максим. «Документы на машину и накладные ты прихватить забыл, а мешок?» «Этот гад, хозяин, мне документы не дал», — обиделся самоубийца. «Ну да, ты просил, а он, как девочка, не дам, не дам», — кивнул Максим. «Понимаю». «Да нет, я не просил», — понурился дальнобойщик. «Я сам про них забыл, козл». «Козл, козл», — прокаркал Максим, подражая все тому же попугаю. «Ну давай, зажигай свечку, что ли, сколько я тут с тобой еще болтать буду. Погорим, как тот Петя-тракторист. Прокати нас, Петруша, на тракторе, да околицы нас прокати!» — заорал он вдруг дурным голосом. «Погоди», — растерянно сказал дальнобойщик. «Я что, получается, сам дурак?» «Дурак, дурак!» — охотно прокаркал Максим. «Ну, жги! Батареи просят огня!» «Иди ты!» — вызверился бывший редактор, швыряя в него зажигалку. «Огня! Надо тебе, сам жгись, а я не буду!»